Друзья, братья и сестры, я очень рад, что сегодня могу быть с вами. Вместе с вами открывать послание святого Бога для всего человечества. Нам оно особо близко, потому что Господь достучался до наших сердец, и мы услышали Его Слово. А почему я рад? Ну, потому что нахожусь среди своих братьев и сестер, это же всегда приятно. А тут еще такой день, вечеря Господня. А я очень далеко от дома. Я уже в вашей церкви был, представлялся, маленько скажу о себе. Я христианин давно. Папа мой служитель, пресвитером церкви является. Дедушка мой тоже был пресвитером. Я из города Благовещенска, где в своей церкви тоже несу служение. У меня 7 детей, 6 старших, члены церкви. Самая маленькая, еще маленькая. Надеемся, что она тоже будет верующей. У нас сегодня такой очень важный день. В этот последний день, когда Христос свободно находился со своими учениками, Христос оставил им уникальное служение, уникальный, необыкновенный способ поклонения Богу. Христос очень много сделал за свои 33 года, которые Он прожил на земле, очень много сделал. И в разные дни это был разный труд, это было разное служение, это было разное учение. Оно все было об одном – о едином Боге и о спасении, которое Он принес. Но в этот день Христос совершил то, чего не делал никогда. Это было новое в служении Богу. Дорогие друзья, и то, что мы с вами сегодня будем совершать, это мы с вами дословно, пунктуально будем совершать поклонение нашему Богу, то есть исполнять будем Его волю, что Господь хочет. Это очень важно. Во-первых, потому что это было последнее повеление или последняя заповедь ученикам. Другая важность, дорогие друзья, в том, что очень важный смысл того служения, которое мы будем сегодня совершать. Оно несет разную духовную нагрузку. Мы сегодня слышали, брат так немного коснулся, что это причастие. Это одно направление. И Господь в Священном Писании через Павла, через Петра нам говорит, что мы должны сделаться причастниками божеского естества, что мы причастны Духу Святому. В другом месте говорится, что мы причастны Христу. То есть мы причастны, становимся во всей полноте божескому естеству. Это служение духовно символизирует нашу причастность к Богу. И особенно важно, я не хочу сегодня на этом останавливаться подробно, а это причастность к вечности. Я хочу сегодня говорить о другом. Но вначале я прочитаю из 26 главы Евангелия от Матфея один только текст, 27 и 28. «И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Начало нового завета. Откуда оно берется? Сегодня в четверг символ, завтра в пятницу смерть Иисуса Христа через пролитие крови. Новый Завет, дорогие друзья, знаете, я не смогу передать своими словами, это великий завет, который Бог составил с человеком. Во все времена по значению, по смыслу, по силе не было таких заветов между Богом и человеком. Между Адамом и Богом не было, между Авраамом и Богом не было, между народом израильским и Богом не было. Это самый великий завет. Сила завета или значение завета, дорогие друзья, в смысле его. Завет скреплен кровью. Первый завет был тоже скреплен кровью, да? Но сей завет скреплен кровью самого Бога, Божьего Сына, Иисуса Христа. Этот завет имеет гораздо большее значение и имеет гораздо большую силу. Давайте откроем послание к евреям, 9 главу. Читаю с 15 стиха. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Необычайный завет, друзья. Вы посмотрите, сегодня Христос совершает служение посредством символов, завтра проливает кровь. Но этот завет имеет силу не только после его начала, после его объявления и после его скрепления кровью, но этот завет после того, когда был скреплен кровью Иисуса Христа, распространяется на первый завет. Люди, живущие под Первым Заветом во время, ну, Ветхого Завета, имеют спасение благодаря тому, что Новый Завет был скреплен кровью Иисуса Христа. Мы прочитали, дабы вследствие смерти Его. Вот я хотел бы сегодня как раз на этом и остановиться. Вы знаете, скоро праздник Воскресения Иисуса Христа. Да, некоторые называют его праздником Пасхи. Я, мое такое мнение, я думаю, что это неправильно называть Пасху воскресением Иисуса Христа, потому что апостол Павел говорит, Пасха наша, Христос заклан за нас, завтра Пасха. У евреев была Пасха, когда они заколали пасхального агнца. Наш агнец, Христос, он заклан в пятницу, завтра Пасха. Воскресение будет воскресенье. Так вот здесь мы прочитали, дабы вследствие смерти Его и живущие под Первым Заветом могли иметь исполнение обетований. Соответственно, и мы. Вследствие смерти Его. Что такое смерть? Люди боятся смерти и по-своему к смерти относятся. И по-своему смерть трактуют. И часто бывает так, что мы неверующие тоже так к смерти относимся, как верующие, как неверующие. Что такое смерть? Однажды над Христом посмеялись. Ему сказали, девица умерла, а он говорит, она спит. Если по-человечески, по-неверующему она умерла. А Христос говорит, это не смерть. Да? Для Бога это сон. По-другому Господь смотрит на некоторые вещи. Когда Господь давал первую свою заповедь или первый свой, самый первый завет с Адамом, то Господь ему сказал, от этого дерева не ешь, потому что в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Умер Адам или не умер? Умер. Умер. Но говорят, он же жил. Я хочу привести такой один пример. Как-то мы поехали на посещение в соседний город с семьей. Я и детей своих взял. Ну и вот на обратном пути мы едем. Я знал одно место. Это было прошедшей зимой. Я знал одно место, где зимой растут цветы. Я не знаю, у вас здесь в Подмосковье такие цветы есть или нету. У нас его народ называет багульник, этот кустарник. А по-научному называется рододендром. Это такие сиреневые, красивые, очень яркие, очень такие сочные, густые цветы. Но зимой, естественно, они не цветут. Я их под снегом нашел, знаю место, раскопал, посмотрел на тех, на которых хорошие почки, сорвал, и повезли мы с детьми, маме домой подарок. Зимой они не цветут. Как вы думаете, они от того, что не цветут, они живые или мертвые? Живые. А как вы думаете, я привез их домой, поставил, через 2 недели они пустили свои красивые цветочки. А примерно через 3, через 3,5 недели они завяли. Как вы думаете, когда они умерли? А? Когда сорвали, да. Вот я смотрю, все единогласно говорят, я согласен. Тогда, когда я их сорвал. Но они же после цвели. И листочки пустили, и цветочки были, почки распустились. Они умерли тогда, когда я их сорвал. Почему? Я их отсоединил, оторвал от источника жизни, от земли, от стебля, от корня. Они маленько еще посуществовали, но они уже были обречены. Они умерли. В тот день, когда Адам согрешил, он умер. Смерть – это разделение. Друзья, тогда произошла катастрофа. Страшная катастрофа произошла. Смерть настигла человека во всех направлениях, во всех ипостасях его существования, его жизни. Человек потерял источник. Человек потерял Бога. Смерть в переводе на русский язык означает разделение. Человек оказался разделен с Богом. Но это еще не все. Разделение пришло в семью. Между мужем и женой начались проблемы. Началось отчуждение. Вначале, когда Адам увидел свою жену, он сказал: «Вот подлинно плоть от плоти моей и кость от костей моих. Она женой назовется, потому что взята от мужа». Проходит время, он говорит Богу: «Это жена, которую ты мне дал. Это не я». То он говорил: «Это я. Это мое, Господи, отдавай ее мне, это мое, это я». Теперь он говорит: «Это та, которую ты мне дал». Изменяется. В этой же первой семье, дорогие друзья, дальше грех производит разделение. Родной брат убивает родного младшего брата. Разделение проникает дальше. Человек с того момента вступил в конфликт с природой. И до сегодняшнего дня человек губит землю. Как Соломон написал: умножающий познание умножает скорбь. Страдает, разрушается природа, разрушается наша земля. Что бы ни сделал человек, он делает все для смерти земли, для смерти природы. Не только на этом не заканчивается проблема человека. Человек разделился внутри. Любой грешник хочет делать добро. И вы, наверное, помните, когда мы были неверующие, да, наверное, мы пытались исправиться. И сегодня многие люди пытаются исправиться. Это проблема. Смерть разделила самого человека внутри. Разум говорит одно, а желания плотские другое. Совесть говорит одно, а тянет совершенно в другую сторону. Как апостол Павел пишет: желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, не нахожу сил. А как решить эту проблему? Как решить проблему смерти? Как можно вот это все, все эти проблемы, проблемы между мужем и женой, проблемы внутри семьи, между родными братьями и сестрами, проблемы внутри человека, проблемы между человеком и Богом, между человеком и природой. Как можно вот то, что постигло человечество, катастрофа, как можно все это разрешить? Каким способом? Как можно ликвидировать, истребить эту дьявольскую конструкцию, которая называется смерть, которая постигла всех нас, постигла сотни, тысячи, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов людей, живущих на земле. Как можно все это исправить? Чем можно все это исправить? Какое есть средство против этого? Я прочитаю из послания апостола Павла к Коринфянам. Первое послание, 11 глава. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Как-то я так раньше думал, рассуждал о Святом Писании. Думал, умер Сын Божий. Умер Иисус Христос, Он пришел, стал человеком. Как человек стал? Друзья, вот здесь 11 глава говорит о вечере Господней, о сегодняшнем дне. И здесь написано, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу Господню, смерть, и пьете чашу Господню, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я маленько говорю, прошу прощения, у нас уже 2 часа ночи. Немного тяжело. Так вот, друзья, смерть Господню возвещаете. Смерть Господню. Господь, если перевести на наш русский язык, это имя Божье, означает Бог всемогущий. Друзья, когда мы с вами прикасаемся к чаше рукой, а потом губами, это весть, которая несет в себе следующий смысл. Господь Иисус Христос, то есть всемогущий Бог, умер. Вы понимаете, какой смысл духовный? Всемогущий Бог умер. Когда Христос жил на земле, сколько я не читал Евангелия, везде Он называет Бога своим Отцом. И везде обращается как Отец. И передо мной брат говорил, читал места Священного Писания, где Христос обращается к Богу как к Отцу. Единственный раз, когда Христос умирает на кресте, в последнее мгновение Он восклицает: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Вы знаете, я не могу объяснить этого духовного процесса, я не могу до конца своим бедным разумом уразуметь, что произошло в этот момент. Христос не назвал своего Отца Отцом. Он назвал Его, как мы называем Его, Богом. Он умер как грешник. Он, всемогущий Бог, вдруг претерпел смерть. Этого не должно быть ни духовно, ни физически, никак. Это очень важно. Бог умер. Не в смысле Троицы, а в смысле как одной личности из Троицы. Христос оказался отделенным от Троицы. Я не понимаю, как это правильно сказать. Я не знаю, как это правильно осмыслить. Я только понимаю, что из-за того, что произошло такое великое событие, Бог лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, каким образом? Смертью. Апостол Павел пишет об этом в послании к евреям во 2 главе. Как дети причастны плоти и крови, так же и он воспринял онные, да, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И мы потом поем на Троицу. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Друзья, Вы знаете, мы себе, наверное, не можем осознать, я не знаю, кто-то, может быть, больше это понимает. Вот тайну спасения, которую определил Господь. Как это все было совершено? Как Господь все это запланировал? И как все это случилось? И то, что Христос исполнил все, дорогие друзья, чтобы нас вернуть к жизни, мы знаем, Святое Писание об этом говорит. Послание апостола Павла к Ефесянам, начало 2 главы. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Нас, каких? Мертвых по грехам и преступлениям. Мертвые. А дальше написано, в которых вы некогда жили. По человеческому понятию, как мертвый может жить? Оказывается, дорогие друзья, есть жизнь без Бога, а есть жизнь с Богом. Мы жили, но с кем жили? Кому поклонялись? Мы жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Вы знаете, я недавно с удивлением для себя обнаружил. Оказывается, слово «святой» переводится, знаете как? А? Отделенный от обычного. То, что сегодня для людей этого мира обычно, от этого мы должны быть отделены. Как часто бывает, молодежь, детки наши, они хотят быть обычными. Бывает мы. Ну, все так, в мире так. Да вроде это общеприемлемо. Святой – это отделенный от обычного. Если живешь по обычаям мира, то живешь по воле князя, господствующего в воздухе, и ты сын противления, то есть ты против Бога. Ты мертвый по твоим грехам и преступлениям. Да, ты живешь. Но ты мертвый. А вот тогда, когда ты из-за смерти Иисуса Христа воскрес и стал живым, то ты живешь. Живешь для Бога, но стал мертвым для мира. Я прочитаю послание Колоссянам, начало 3 главы. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Друзья, братья мои, сестры, мы будем протягивать сегодня руку Божьей святыни. Это сильное, святое свидетельство смерти Господней за нас. Святой Всемогущий Христос умер, чтобы дать нам жизнь. Друзья, нужна непреодолимая сила была Божья, чтобы изменить нашу жизнь. Откуда начинается грех? Грех начинается с наших мыслей. Потом рождается похоть, желание, а потом смерть, служение дьяволу. И если вы со Христом воскресли, то помышляйте о горнем, не помышляйте о земном. То есть образ мыслей меняется. И последний текст, который я прочитаю, он записан в Евангелии от Иоанна. Это 5 глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Сын отдал жизнь свою через смерть, лишил дьявола силы, а нам дал жизнь. Через смерть Иисуса Христа мы снова соединены с Богом. Вы помните, как проповедовал апостол Петр? «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили». Начальник жизни. Что такое начальник? Начальник – это тот, что ему дано, он этим распоряжается. Я вот по долгу своей работы тоже небольшой начальник. И то, чем я распоряжаюсь, я никого туда не допускаю. Этим распоряжаюсь я. Это мое право, это моя власть. Дорогие друзья, наш Христос – начальник жизни. Претерпел смерть. Для чего? Чтобы мы с вами имели жизнь. Мы сейчас будем склоняться на колени. Будем благодарить Господа. Когда Христос взял чашу, написано, Он благодарил. Он дошел до этого момента, вначале символично, а на следующий день и по факту умер за грехи наши. Дорогие друзья, помолимся, чтобы Господь каждому из нас дал необычное состояние, когда мы с вами будем протягивать руку к чаше Господней, чтобы мы с вами могли понимать, мы прикасаемся к Новому Завету, который имеет большую силу, который самый великий из заветов, которые когда-либо были заключены между Богом и человечеством. Высокая цена нашего спасения. Друзья, Господь хочет нас переменить, чтобы мы были воистину другими, отдельными, отделенными от обычного, чтобы мы были Его святыми детьми. Аминь. Будем молиться.